Юрка говорил Ластику. Известно из античной истории. А ее он знал изрядно. И в пятом классе успел древний мир пройти, и в Польше книг поначитался, что существует два способа править — страхом и любовью. По второму на Руси никогда еще не пробовали. Первый этап построения нового общества был такой — излечить народ от постоянной запуганности, дать понемногу распробовать, что такое милостивое и справедливое правление. Времени, конечно, прошло немного. Вековой страх так быстро не выведешь. И все же без трупов на виселицах, без выставленных на всеобщее обозрение голов и отрубленных конечностей, Москва задышала вольготнее, повеселела. Раньше все было нельзя. Ни песни петь, ни музыку слушать, даже затавлейное баловство, то есть обыкновенные шашки. Не говоря уж об азартных играх, сурово наказывали. Любая вольность, любая забава почиталась за грех преступления. Теперь же по улицам в открытую ходили скоморохи, на рынках пестрели балаганные шатры, парни с девками катались на качелях, а каждую неделю царь устраивал для народа какое-нибудь празднество или зрелище. Со второй важной задачей победить в стране голод совладали без большого труда. Борис Годунов был скареден, со всего государства тянул деньги, а расходовал скупо. Дмитрий же велел закупить много зерна, продавать его дешево, и Русь впервые за свою историю досыта наелась хлеба. Уж на что, а на ржаную муку средств в казне всегда хватит, — говорил Юрка. Так-то оно так. Вроде бы никогда еще страна не жила столь сытно и спокойно. А все равно вон и моровые хвори эпидемии опустошают целые местности, и крымские разбойники бесчинствуют. Ох, далеко еще до нового общества. Несчастного старика Ластик, конечно, велел накормить и дать приют, но настроение стало совсем кислое. С третьим делом, правда, вышло удачнее. Князю Солянскому за судом и правдой пришел китайгородский купец с приказчиками. Дело в том, что в московском государстве юридической системы, в общем-то, не было. То есть, если человек совершил преступление, за карой дело не станет. В два счета кнутом обдерут или башку оттяпают. Но вот если какое спорное дело, выражаясь по-современному, из области гражданского права, то обращаться за разбирательством особенно некуда. Дмитрий I задумал ввести в царстве суды, где всякие дела решались бы быстро и без мздоимства, но эта работа долгая, не на один год. Пока же жители поступали по старинке. В деревне шли за приговором к помещику, в городе — какому-нибудь уважаемому человеку, епископу или боярину. Судебные дела Ластик больше всего не любил. Только куда от них денешься? Назвался князем. Полезай в кузов. А тяжба купца была вот какая. У него в лавке из мошны пропала вся дневная выручка. 3 рубля с 2 копейками, деньги немалые. Доступ к ним имели только приказчики, те 6 парней, кого он привел на суд. И попросил князюшку указать, кто из них вор, кому из них за покражу правую руку рубить. Но это была не шутка. На подобных расследованиях Ластик уже успел поднатореть. Купчине строго сказал: «Ныне за воровство рук рубить и казнить не велено, государь запретил». А парням велел встать в ряд. Медленно прошелся, глядя каждому в глаза, снизу вверх, прищурился, брекетом цыкнет, божьим оком на груди сверкнет и переходит к следующему. Штирлиц тоже участвовал в психологическом давлении. Топорщил перья, угрожающе разевал клюв. Каждый из приказчиков, конечно, пугался. Но только один конопатый сделался белее простыни и подбородок задрожал. Сказал себе Ластик, но виду не подал. Если торговцу на воришку указать, забьет до смерти, не поглядит на царский запрет. Ну вот что, честной купец, — объявил премудрый Ерастий, завершив обход. Божье око узрело, что завтра покраденные деньги к тебе в мошну вернутся, сами по себе. А вора ты боли не ищи, и никого из приказчиков не наказывай. Купец засомневался. А коли не вернутся, тогда как? Ведь 3 рубля с 2 копейками, шутка ли? Не вернуться, тогда снова приходи, — разрешил Ластик и многозначительно посмотрел на Конопатова.